Пролог. Алекс. Интрагель капсулы схлынул, и я схватился за поручни. Четверть часа назад мы с Большим По прикончили отродье бездны и запустили таймер перегенерации стылого ущелья, после чего новое ядро Чумного Мора назначило Ланейран высшим легатом. Кислая физиономия Магвая и самодовольная Большого По стали последним, что я увидел, перед тем, как меня выкинуло в реал. 6 часов до перезапуска стылого ущелья. В другой жизни или в лучшем будущем после всего, что пережил, эти 6 часов я бы потратил на сон. Но, видимо, вселенная посмеялась надо мной, сделав инициалом спящих. Что позволено спящим, не позволено их инициалу, ведь если он уснет, им придется проснуться. И тогда... Да эльф его знает, что тогда случится. Покойный Киран Джексон, бывший управляющий директор Сноусторма, говорил, что после пробуждения спящих Дисгардиум в текущей версии будет уничтожен, стерт, а вместо него мир запустится заново. Девственно новый, безжизненный, и, возможно, его развитие и эволюция пойдут совсем по другому пути. Не будет ни ушедших, ни демонического пакта, ни конфликта старых и новых богов. Это потеряет смысл, ведь все, ради чего я отказался от спокойной жизни и своего счастливого будущего, окажется потеряно. Нет, пусть уж лучше сон спящих продлится вечно. В общем, пока боги спали, а таймер начал отсчитывать 2-ю минуту, я выскочил из капсулы и начал быстро одеваться, прикидывая, на кого могу рассчитывать помимо Уэсли, который вышел в реал вместе со мной и сейчас направлялся сюда. Тисса где-то на пути к Элизабет из Белых Амазонок, тетке Лиама, которая должна помочь ей встретиться с Хинтерлистом, а уже тот отправит ее к нам. Учитывая, что небо над Калийским дном контролируется наемниками детей Кратоса, это будет не так просто. Эдвард и Рита до сих пор в больнице. Хайро вчера собирался перевести их на базу, чтобы забрать с нами в космос, но флайер, где находились он и Вилли, сбили на взлете, а наша яхта взорвалась на космодроме. Персонаж Тобиаса застрял в бездне, вытаскивать его оттуда смысла вроде нет. В Дисе он все равно не помощник, но нужно через него выяснить планы Нергала и Девятки. Первый инквизитор Ларион рассказывал, что в Даранте собираются все жрецы Лучезарного, чтобы совершить обряд призыва Девятки, и если он еще не проведен, им нужно помешать. Иначе, если Девятка придет на помощь детям Кратоса, все остальное уже не будет иметь значения. Малик. Малик мертв. Остаются только Ханк и Тамоши. Хотя еще надо позвать Юлу и Мэнни, им работа тоже найдется. И Большой По. Не густо. А ведь за оставшееся время нужно запланировать и сделать так много, что дорога каждая минута. Уверен, дети Кратоса, поняв, что зона изоляции вот-вот перестанет быть таковой, уже готовятся к теплому приему топовой угрозы и легатов Чумного Мора. Открыв двери спальни, я остановился на пороге. Мерцающий голографический экран, где отображалась картинка с камер наблюдения, был единственным источником света. В этой полутьме, сидя в инвалидном кресле, дремал Леонид Фишелевич. Безногий ветеран-миротворец, привлеченный Хайро пилотировать нашу яхту, которая... В общем, нет у нас больше яхты. Да уж, и этот тоже не помощник. Обеими руками он крепко сжимал фляжку, а очнулся только когда я уже открывал наружную дверь. «Эй, пацан!» Сипло каркнул он мне в спину. «Стоять! Куда собрался?» «Доброй ночи, мистер Фишелевич», — сказал я, обернувшись. «Мне нужны все офицеры клана. Сейчас же. Срочно. Соберете?» «Сек!» Буркнул он, потирая глаза и зевая, после чего свинтил крышечку с фляжки и сделал мощный глоток. Проглотил, зажмурился, потряс головой. Я едва сдержал раздражение из-за потери времени. «Вот теперь соберу». Широко зевнув, Фишелевич попробовал вызвать Хайру и Вилли, но те не ответили. Тогда он связался с Иваном. «Вань, пни своих диких, пусть прошвырнутся по этажам и подтянут к Алексу всех офицеров». «Ага, всех». «Что?» «Да не твоих офицеров, а клановых, поименно». Леонид задумался, и я пришел на помощь. «Пусть приведут Ханга, Тамоши, Тобиаса, Мануэля и Дьюлу. Если они в капсулах, врубайте экстренный выход. Чем бы они ни занимались, у нас есть дела важнее. А еще Уэсли. Он наверняка уже бродит по коридорам и ищет мою комнату». «Уэсли?» — поднял лохматую седую бровь Фишелевич. «А, понял, это тот прибывший вчера жердяй. И еще кто нужен?» «Хайро, Вилли, Сергей, Йоши», — перечислил я имена безопасников. «Иван тоже пусть приходит. Это касается и его». «Слышал, Вань? В общем, молодежь дисовскую и Хайру с его людьми. Ну и сам приходи». «Добро. Паренек говорит, дело срочное, так что поживее там». Он посмотрел на меня, качнул головой, указывая на диван. «Ща все будут. Ты сядь, посиди пока, а я нам кофейку сварганю». «Сам сделаю», — сказал я. Вы лучше будьте на связи с Иваном. Вам покрепче?» «Соображаешь, пацан. Сделай такой, чтобы от горечи глотку жгло». Именно такой кофе я сделал нам обоим. Обжигаясь, я пил, не чувствуя вкуса, пока дикие одного за другим приводили моих друзей и соратников. Мы обменивались хмурыми приветствиями, но я пока ничего не рассказывал. Дожидался, пока придут все. Пришли все и даже больше. Тамоши привел Энико, дочь нашего главного строителя. Последним явился Тобиас, подгоняемый Иваном. Ранее мне не доводилось общаться с лидером диких. Молча кивнув мне, увешанный оружием здоровяк со странно перекошенной челюстью и плохими зубами встал возле Хайро и шепнул что-то вроде «Нахрен я здесь вообще?» Моралес кивнул на меня и что-то ответил. Глядя на их осунувшиеся от недосыпа лица, я подумал о том, как долго мы еще выдержим в таком темпе. Хайро и Вилли вчера чуть не погибли, когда их акулу сбили. Йоши едва пережил нападение клона Тиссы. Сергей, только выдохнувший после восстановления обороноспособности базы, теперь ломал голову, как усовершенствовать фортификации в связи с новой угрозой. Кого-то вытащили из капсулы, кого-то из постели, кто-то бросил все дела, но возмущался только Тобиас. Что именно ему обломали в бездне, он не рассказывал, но кипятился так, что даже Тамоши догадался. Уэсли, прислушиваясь к Тоби, задумчиво поскреб все 5 подбородков. В гостиной стало очень тесно, и тогда Фишелевич, прикрикивая, принялся превращать столпотворение в заседание. Безопасники расселись на диване и в креслах полукругом. Иван встал за спиной Хайро. Мэнни с Дьюлой сели прямо на полу стены. Энико занялась варкой кофе в промышленных масштабах. Ханк и Тоби перетащили от стола стулья и оседлали их. Томми, отчаянно зевая, встал рядом с ними. Большой По держался чуть в сторонке. Я подозвал его. Пусть вливается в коллектив. Сам я остался на ногах, чтобы видеть всех. Хайро встретился со мной взглядом, кивнул. Встрепанный и помятый, он дымил сигары и хлебал энергетик из жестяной банки. Из карманов его куртки торчали еще 2. Энико начала разносить кофе, а я, с трудом выталкивая слова сквозь пересохшую глотку, сказал: «У нас мало времени, 5 часов, но обо всем по порядку». Я начал с того, что на пороге моей личной комнаты в таверне появилась Тисса. Друзья-безопасники молодцы, удивление и недоверие сдержали, превратившись в одно большое ухо, и просто приняли тот факт, что клон теперь и есть сама Тисса. Потому что в ней один в один личность настоящей Мелиссы Шефер. Спасибо спящим, и будет их сон вечен. Потом я рассказал о том, как Тисса притащила мне от бегемота ядрышко чумного мора и помогла нам с большим По прокачаться, как меня схватили жрецы Нергала, По стал новым ядром, а Магва и компания легатов спасли меня. Прервавшись на глоток кофе, я поведал, как Тисса была вынуждена бежать с базы детей Кратоса. Не забыла девятки, которая должна явиться в Дис на рассвете, и Тобиас подтвердил, что так и есть, только наши на рассвете для бездны наступит лишь через 30 минут. Под конец я резюмировал. Нам с Уэсли удалось закрыть зону изоляции, сейчас тылое ущелье на перегенерации и через 5.5 часов станет частью Большого Дисгардиума. «В сердце владений детей Кратоса», — добавил Большой По. «Стоит Скифу войти в диск, как его тут же атакуют, и, учитывая возможности Галлахеров и помощь Нергала, с большой вероятностью смогут ликвидировать». «Такой расклад», — сказал я. «Вижу 2 основных задачи. Первая — привлечь союзников, чтобы они помогли нам с Уэсли вырваться оттуда». «С союзниками беда», — перебил Ханк. «Общался с Ярым. По его словам, Хинтру, Хорватцу и полковнику, конечно, сильно не нравится, что без тебя дело спящих может посыпаться, и они потеряют бонусы единства. Но сделать они типа ничего не могут. Им доступа в зону изоляции детей Кратоса нет». «Пока нет», — хмыкнул я. «А что Лига Гоблинов? Аяма? Деспот? Помогут?» «Вчера только с ними говорил, когда мотался на Кхаринзу за Гирусом. Намекал, что нужно выручать тебя, и офигел от того, что услышал в ответ». «Что?» «Не вариант». Ханк хотел сплюнуть, но опомнился и не стал. «Для них ты, может, и не совсем в порядке, но вполне живой и наглядный торчишь возле кладбища Кхаринзы. С какой стати им лезть в драку с хреновыми детьми Кратоса? Их типа весь Дис уважает». Тамоши счел нужным сообщить. «Я научил кобольдов и трогов, Алекс-кун. Теперь все они, проходя мимо вашего основного персонажа, кланяются». «И отдают честь. Ты там типа памятника торчишь или святыни какой?» Невесело пошутил Ханк. «Короче, никто не поможет». «Но пусть бегемот им скажет», — начал закипать я, потому что время утекало. «Пусть придумает, что душа инициала застряла в стылом ущелье, потому и тело неподвижное ни на что не реагирует». «Да понятно, что как-то да выкрутимся», — махнул рукой Ханк. «Бегемот, глядишь, толкнет речь и отправит неписи тебе на помощь, когда узнает, что ты вернулся. А если никто не поможет, фигня. Стылое ущелье и замок детей прямо у моря, так что на нас с Артаконом можешь точно рассчитывать». и на Гироса», — добавил Тамоши. «Легаты твои ведь тоже на что-то сгодятся, да, По?» — спросил Ханг. «А может, и ты сам? Куда я денусь?» — пожал тот плечами. «Шепард для меня теперь свой брат и Ницо, а мы, Ницо, всегда помогаем друг другу. Но времени у меня в обрез, мне где-то привязаться нужно. Я ж ядро, оно не может шататься по миру, как заблагорассудится». «Ядро, блин!» — Утёс дал себе по лбу. «Я в бездне. Гирос по астралу шныряет. Бом по морю на личном зверобоге. Грёбаный По вообще ядро. Про скифа молчу. Жесть, до чего мы дошли». «Ну да», — протянул Уэсли, подсоков языком. «В прошлом году бегали по Тристаду, а сейчас...» «Вы большой человек, Уэсли-сан», — сказал Тамоши, поклонившись. «Алекс Кун много о вас рассказывал». «Очень большой», — гоготнул Ханг. «В капсулу не влезает». «Вы вчера не познакомились, что ли?» — спросил я у Большого По. «Не-а», — ответил он. «Я вчера как прибыл и дождался настройки капсулы, сразу нырнул. Ты ж меня ждал, так что я спешил на крыльях дружбы». «Вы настоящий друг для Алекса Кун, Уэсли-сан», — снова поклонился Тамоши. Иван, наверное, подумал, что попал в цирк, за которым изумленно наблюдали все безопасники. Хайру и Вилли едва сдерживались. Фишелевич, глядя на меня, постучал пальцем по запястью. Я кивнул в ответ, но промолчал, решив, что Уэсли нужно дать шанс почувствовать себя частью клана, что он здесь не чужой. Нам нужно союзное, а не враждебное ядро Чумного Мора. «Спасибо за столь лестную оценку моих человеческих качеств», — ответил Уэсли и тоже поклонился. «Но прошу вас, Тамоши, зовите меня Большим По. Верите или нет, но совсем недавно гонял я Скифа, Бомбовоза, Краулера, Тиссу, Инфекта, пусть земля ему будет пухом, и Утёса по всей песочнице». «Вы были так могущественны уже в то время, Большой По-сан?» — удивился японец. «Да», — скромно ответил Уэсли, потупив взгляд. Не выдержав, Ханг поднялся и дал ему подзатыльник. «Это тебе сам знаешь за что, Большой По-сан! Хорош! По что у тебя с легатами? Как бы нам самим в спину не ударили, от Магвая и его элитников всего можно ожидать. Они сейчас нулевки», — ответил тот. «Я обещал вернуть им уровни, но мертвяки они ненадежные. Могут назло предать. Есть за что. Я с ними не особо ласков был, так что, наверное, возвращение уровней придется отложить». «Да уж, дилемма», — вздохнул Тобиас. «Может, мне поговорить с девяткой? Авось поможет. Тогда никакие другие союзники нам будут не нужны». «Она поможет. Держи карман шире», — ответил я. «Даже если сама захочет, Нергал не позволит. Мы же мерзкие последователи спящих. Забыл?» Ломая голову, кого еще привлечь на помощь, я совсем забыл о безопасниках, пока Хайро не напомнил. «Ты говорил помочь вам в Дисе, первая задача. Какая вторая?» «Вторая — обезопасить нас здесь, в Калийском дне. Небо нам закрыли, взять штурмом здание тоже смогут. Если мой скиф ускользнет от детишек, со злости могут ударить в реале». Я посмотрел на безопасников. «Ну что, поможет нам ваш медведь?» Моралес переглянулся с Вилли Брисуэлой, потом посмотрел на Йошихиру, снова на меня и вздохнул. «Забыл, что из твоей памяти вычистили наш разговор». «Поможет, но только один раз. И этот раз не включает помощь с противостоянием детям Кратоса». «Скажите, хоть почему только один раз? И кто такой этот медведь?» «Человек», — ответил Вилли. «Большего тебя знать не нужно. Пойми, что любое вмешательство медведя кратно снизит наши общие шансы на успех. Объяснять при всех не буду. Не готовы твои ребята к таким вещам, но лучше поверь. Сейчас предпочтительнее замараться и попросить помощи у картеля, чем сбрасывать последний козырь». Вот уж не ожидал такое услышать. Думая, что мне показалось, я переспросил. «Картель? Вы серьезно?» «Серьезнее некуда», — рявкнул Вилли, впервые подав голос. Он показал на потолок. «Алекс, над нами десяток другой боевых флайеров, нашпигованных оружием. Это 3-4 взвода наемников, с которыми нам самим не справиться. Пока ты был в Дисе, мы смоделировали возможные варианты. Дошли до того, что вооружим все Калийское дно и Гаянский отстойник, чтобы... Короче, ничего не сработает. Помощь картеля — наш единственный шанс. А медведь поможет с другим». Он зыркнул на парней. «Если дойдем до того этапа». «Послушай взрослых, парень», — прокаркал Фишелевич. «Никому из нас не нравится идея быть обязанными Кальдероном, но лучше расплатиться с ними виртуальными плюхами, чем гордо умереть». «Никак не уйти, что ли?» — напряженным голосом спросил Большой По, только сейчас осознавший, куда влип. «Может, как я сюда доехал, так и свалим? Тихо, незаметно, по земле?» «Тебя, может, и выпустят», — пожал плечами Леонид. «Но Алекса вряд ли. Там, в небе, дурачков нет. Вполне вероятно, что все выходы уже контролируются дронами». От Сергея и Йоши посыпались решения, как нам можно сбежать, Вилли молча качал головой и говорил, что рано думать об этом, и мне пришлось повысить голос. «Эй!» Гомон стих, взгляды обратились на меня. «Кто хочет уйти, пока может? Уэсли, Тобиас, Тамоши, Энико!» Я называл имена, переводя взгляд с лица на лицо, но все лишь качали головами. «Значит, никто. Тогда и нечего обсуждать, как уходить. Мы никуда не будем сбегать. Вы не понимаете, что время истекает. Дело не во мне, а в новой жрице Нергала. Если мы не помешаем ей явиться в Дис, все, за что мы боролись, будет потеряно». Энико начала разносить кофе по второму кругу. Все замолчали. Уэсли снял себе чашку с подноса и тихо мне сказал. «Жесть у вас тут какая-то. Я догадывался, что тут не сахар, когда ты мне в стылом ущелье про это рассказывал, но... Слушай, а Малика тоже эти?» «И Малика, и Тиссу, и еще много хороших людей». «Тогда, брат, у нас не две задачи, а три», — дрогнувшим голосом заявил Уэсли. «Если столкнемся с детьми, нужно довести дело до конца и сравнять их замок с землей. Как вспомню, как та сука Рут меня истязала, хорошо, я теперь ядро, пусть только попадется в мои руки». Я посмотрел на него из-под лобья, задумался, озаренный идеей, потом положил ему руки на плечи. «Какой же ты нехороший, Уэсли Чоу! Плохой, плохой!» Парни наблюдали за нами, выпучив глаза. Уэсли отстранился и обратился к Хангу. «Это у вас какой-то местный прикол? Шепард же вроде как по девочкам, не? Я, если что, в Калийском дне меньше суток, так что извините, если сделал что-то не так». «Все так, Большой По, все так!» Я врезал ему по плечу кулаком и обратился ко всем. «Помните, сколько народу собралось бить плохую нежить на Холдест? Все же тогда явились, от дриад и кобольдов до самого императора Крагаша». «Ну и?» — спросил Уэсли, все еще не понимая, как себя вести. Ханк и Тобиас, привыкшие к моим выходкам, промолчали. Тамоши на всякий случай начал делать поклон, но передумал. «Представляете, как снова все возбудятся, узнав, что в Дисе появилось новое плохое-плохое ядро Чумного Мора и прячется в сердце владений детей Кратоса». И тут до них дошло. «Точняк!» — взревел Ханк. «То, что вы с По окажетесь в Большом Дисе, все меняет. Союзным кланам придется вмешаться и помочь, иначе они нарушат договор. И они подтянут не только свои дочерние кланы, но и наемников!» Подняв палец, воскликнул Уэсли. «Подгонят же!» Оба тут же загомонили, развивая идею. К ним подключились безопасники, хорошо понимавшие политический расклад в Дисе. А дальше нашлось, что сказать и Мэнни с Дьюлой, много общавшимся с кобольдами и трогами, и Тобиасу с Тамоши, и даже Энико, подрабатывающей в таверне у тети Стефани и знавшей, какие слухи ходят по Кхаринзе среди неписей. Молчал только Иван, но и он, играя желваками, чему-то кивал и улыбался, не разжимая губ. Наметившийся план через полчаса созрел, подкрепленный новой угрозой. Прямиком из бездны вот-вот явится верховная жрица Нергала, маньячка, наверняка не смирившаяся с моим побегом. Предотвратить ее выход в Большой Дис важнее, чем нам с Полидевком вырваться из тылого ущелья. Собственно, со слета всех жрецов Нергала в Даранты решили начать. Бомбовоз и Гирос должны, прихватив деспота и Аяму, если согласятся помочь, заручиться поддержкой Бастиана Первого и разогнать жрецов. Такую пеструю компанию в столице Содружества вряд ли примут с распростертыми объятиями, так что аудиенцию должен организовать Хинтерлист. Далее бомбовоз, как самый авторитетный для неписей пробужденный после меня, Краулера и Ириты, созывает Верховный Совет Лиги Гоблинов, нашедший приют на Кхаринзе, и вбрасывает 100% достоверную информацию о новом ядре Чумного Мора на территории Детей Кратоса. Верховный Совет Лиги, испытывающий после появления в Кинеме Чумного Мора не только панические атаки, но и невыносимую неприязнь к нежити, уведомит о новой опасности лидеров Империи, Содружества и Нейтралов, после чего объявит по всем каналам, что дети Кратоса укрывают новое ядро. В Дисе это теперь приравнивается к хранению на своей территории ядерного, биологического и химического оружия вместе взятых. Учитывая, что по слухам в хранилищах детей ценностей на сотни миллиардов, навести порядок с радостью согласятся все приглашенные фракции. При таком раскладе не останутся безучастными и жители Кхаринзы, портал которым прямо под стенами Парамаунта, главного замка детей Кратоса, откроет бомбовоз. Гира, стоясь в Астрале, его прикроет. Против них с Артаконом, Деспотом и Аямой у Галахеров не останется шансов. Основной проблемой виделись не защитники, а божественный силовой купол Небесный Зонд, накрывающий не только замок, но и прилегающие территории. Чтобы его пробить, нужны миллиарды единиц урона в секунду, иначе он будет регенерировать, едва получив повреждения. Именно поэтому нам нужны все союзники. Поговорить с Хинтерлистом и Хорватцем вызвался Ханк. Наладил с ними отношения, когда я валялся в коме. Полковника я взял на себя, потому что собирался просить его о гораздо большем, чем помощь экскоммуникаду в Дисе. После того, как защита замка рухнет, в стылое ущелье высадится десант строителей и рудокопов во главе с Дьюлой и Мэнни, которые захватят богатые рудники и возведут там форт пробужденных. Это не самая важная сторона плана была частью моего обещания Майе, Винсану, Изи и Кролу. Мы примем их в клан и будем принимать всех, кто захочет работать под нашим крылом, но тащить всех на Кхаринзу не станем. Пусть работают там, где привыкли. Все задействованные в Дисе разбежались выполнять поручения. Главное лежало на плечах Ханга, и от разговора с Хинтерлистом и Хорватцем зависело очень многое. Договорились, что если те ему не поверят или не захотят прислушиваться, подключусь я. Тобиас вернулся в бездну, чтобы держаться рядом с девяткой и дать нам сигнал, когда он с ней окажется в Дисе. Уэсли пошел вздремнуть, после гражданских тестов он почти не спал. Остались только я и безопасники, чтобы поговорить о второй задаче, как защититься от наемников детей Кратоса. «Ну что, может, все-таки расскажете, что Йошу стер из моей памяти?» — предложил я. «Расскажем», — кивнул Хайро. «Но не сейчас. Ты в прошлый раз не особо-то поверил, а сейчас, когда на тебе столько всего, у тебя вообще крыша съедет. Давай-ка лучше я договорюсь с людьми полковника, чтобы он встретился с тобой в привате. Со мной он и говорить не будет, а к тебе прислушается. У картеля хватит сил помочь?» Безопасники посмотрели на меня, как на дурачка, сочувственно и удивленно. Наконец Вилли ответил. «Хватит. Тогда, когда будете просить Сессора о встрече, скажите, чтобы прихватил своего брата Исмаэля». Несмотря на позднюю ночь, люди из экскоммуникаду прониклись важностью разговора и организовали встречу. Приват, миниатюрный криптомир для шифрованных встреч и разговоров, создал Йошихиру Уэмацу, и он же выслал кальдеронам криптоключ приглашения. Просторная светлая комната в японском стиле была куда уютнее той, в которой я впервые встречался с Сессором. В тот раз он пришел с Кицалем, моим союзником по демоническим играм. Сегодня со старшим братом Исмаэлем, лидером объединенного картеля. Оба, как я понял, не стали натягивать аватары и пришли в истинном обличье. Помня уроки Кицаля, я явился первым, а увидев проявившиеся фигуры братьев, поприветствовал. «Здравствуйте, Дон Сессор Кальдерон. Спасибо, что уделили время, Дон Исмаэль Кальдерон». Полковник молча кивнул, а его брат вообще не ответил, лишь показал на единственный стол в центре комнаты. Такой низкий, что нам пришлось рассесться прямо на пол, покрытый циновками. Минуты две Исмаэль молча сверлил меня взглядом, потом посмотрел на Сессора, прошамкал. «Дерзкий чавал, ты говорил? Бери выше, наглый юнец. Вижу, жизнь так и не научила его большему уважению к старшим. С чего он решил, что вообще может о чем-то просить меня? Ты его обнадежил, Сессор?» На полковника было больно смотреть, и без того какой-то высушенный он сжался еще больше и не проронил ни слова. Казалось, он даже дышать боится. «Пойди прочь, Арманито», — беззлобно сказал Исмаэль. «Я сам разберусь с наглецом». «Алехандро». Полковник кивнул мне и исчез. Мы со старшим Кальдероном остались одни. Чему-то усмехнувшись, тот спросил. «Ты пришел просить о чем-то старого Исмаэля? Ну так проси, не заставляй его сидеть в этом ненастоящем мире». Понимая, как убегает отпущенное время, я быстро заговорил, рассказав о кознях детей Кратоса и наемниках Галахеров, упомянув атаку на базу и погибших друзей, пытки в стылом ущелье и угрозы моим родителям на Луне. Выслушав, Исмаэль сморщил и без того морщинистое лицо в кривой ухмылке. «Из чего ты решил, что все это мне интересно? У тебя в голове ослиная моча? Или под пытками ты потерял разум и решил, что можешь быть полезен картелю?» Чувствуя, как горят уши, я зашел с других доводов. О том, что нам всем, включая экскоммуникаду, дают спящие, как важно мне выжить и сохранить в Дисе свободу, потому что в течение нескольких следующих часов там появится девятка, которая способна уничтожить все армии Диса щелчком пальцев, и какие несметные богатства могут быть в хранилищах детей Кратоса, и... «Заткнись», — прошамкал он, поскреб подбородок и спросил. «Давай-ка подробнее о девятке». «Говоришь, она стала верховной жрицей Нергала, а до того подчинила себе всю бездну?» «Ну, не она одна. Их там всего шестеро разумных осталось, а бездна — это всего лишь бета». «Заткнись», — снова сказал он. Подумав, опять задал вопрос. «Говоришь, девчонка провела там 10 000 лет и по натуре садистка?» «Не думаю, что она получает удовольствие от истязаний. У нее нет сердца, души, чувств». Ей все равно. Ей скучно и просто хочется развлечься. «Хорошо, я помогу тебе». Уже без раздумий сказал он. «С нашей базы в Медельине лететь в Кали около часа. Значит, максимум через 2 небо над вами станет чистым. Пока мы говорили, я сделал запрос. Среди наемников Галлахеров есть человек, который нам обязан. Он сделает так, чтобы эти Аристо продолжали считать, будто у них в Калийском дне все под контролем. И все? Так просто? Из-за девятки? И ничего не попросит взамен? Я ошеломленно смотрел на главу объединенного картеля, одного упоминания имени которого достаточно, чтобы напугать каждого в любой точке Солнечной системы. Особенно сейчас, когда все лидеры триады загадочно погибли, и вторая по могуществу криминальная организация мира затаилась. «Что я буду должен, Дон Кальдерон?» — посчитал я нужным спросить. «Подумаю», — ответил он, пошамкал и добавил, улыбнувшись. «Я же говорил, Скиф, что мы еще встретимся». Улыбочка у него была одновременно обаятельной и ужасной, словно на мгновение из-под маски человека оскалилась истинная сущность, будто древний демон проявился и снова спрятался. «Мы уже встречались, Дон Кальдерон? Но когда? Я не помню ничего такого». «Встречались», — перебил он. «Видишь ли, при рождении меня звали не Исмаэль. Такое имя мне дали коллеги по организации, извратили настоящее на свой лад. На досуге поинтересуйся моим настоящим именем». Он подмигнул и начал исчезать. «Каким?» «Самаэль». Затихающим эхом по комнате разнесся утробный рык. В капсулу я зашел чуть раньше, чем закончился таймер перегенерации стылого ущелья, из-за чего завис в Междумирье. Внимание! Ваш персонаж Скиф, гривестник 474 уровня, находится в подземелье стылое ущелье, которое стало частью Дисгардиума. В связи с этим оно закрыто на перегенерацию. 2 минуты 24 секунды, 2 минуты 23 секунды, 2 минуты 22 секунды. Почти на 2,5 минуты я получил возможность отрешиться от всего и попробовать успокоить разогнанное стимуляторами сердце. Я зевал беспрестанно, и Йоши сжалился и вколол какой-то ударный коктейль. Мне было плевать, насколько легально содержимое инъекции. Главное, что я продолжу действовать, как только окажусь в Дисе. А пока позволю себе расслабиться и прокрутить в голове события последних часов. Наш план сработал, хотя начало было не такое уж и вдохновляющее. Верховный совет Лиги Гоблинов не поверил, что Чумной Мор вернулся. Престарелая госпожа Гаварла, возглавлявшая Верховный совет после безвременной кончины прежнего лидера Ван Прутиха, огорошила бомбовоза. «Если бы новое ядро действительно было в Дисгардиуме, наши сканеры струн мироздания обязательно бы о таком сообщили». «Потому что оно еще не в Дисгардиуме!» Сдерживая рвущееся наружу рычание, ответил ей бомбовоз. «Но в течение нескольких часов зона, где прячется ядро, станет частью мира. Вашего мира!» «Вот именно!» Ткнув его в грудь крючковатым пальцем, ответила Гаварла. «Нашего. А вы, как я понимаю, основываетесь на информации из вашего мира, господин неумирающий. Вот и не вмешивайте нас в ваши разборки». Его преосвященство Стилтадак, умудрявшийся одновременно быть жрецом не только спящих, но и гоблинских богов Невра и Маглубайта, добавил. «Учитывая наши и без того напряженные отношения с ведущими кланами Дисгардиума, Лига не может себе позволить открытую войну с уважаемыми детьми Кратоса». Бомбовоз, рассказывая мне это, жутко ругался и сетовал на то, что у зеленых коротышек никакого уважения ни к нему, ни к его клятвам, и с тоской вспоминал, насколько проще было договариваться с Кусаларикс. «Пришлось звать на помощь Бегемота», — поведал он. «Спящий объяснил гоблинам, что новое ядро — не выдумки». «Оно пока скрывается в Междумирье, доступ куда есть только у детей Кратоса, а значит, именно они ответственны за возвращение Чумного Мора». Такому авторитетному источнику Гаварла со Стилтадаком возражать не стали. Приняли информацию к сведению и объявили экстренный сбор лидеров Империи, Содружества и Нейтралов. Встреча состоялась в Ис-Герселе, столице гномов, выбранной из-за равноудаленности от других столиц, а бомбовоза гоблины взяли с собой. Король Бастиан I помочь отказался, сказав, что не хочет ссориться с детьми Кратоса из-за неподтвержденного обвинения. При всей его нелюбви к жрецам Нергала, к спящим он традиционно относился еще хуже. К тому же его больше беспокоила нешуточная движуха в Даранте, под стенами его дворца, связанная со сбором всех жрецов Лучезарного. Зато остальные лидеры со всей серьезностью восприняли новости о новом ядре. Как и на Холдосте, император Крагаш лично возглавил свои легионы, изрядно поредевшие под сферой бесконечности Ктулху, но пересобранные за счет новых рекрутов. Лига гоблинов выставила не только своих бойцов, но и гладиаторов, тех, что наскребли из низших дивизионов арены. Но больше всего меня удивила Лисента, первая среди дриад. Используя свое влияние, она за считанные часы не только убедила лидеров титанов, лоферов, голиафов, кентавров, хоббитов, фей и прочих малых рас присоединиться к битве против нового ядра, но и организовала сбор этой союзной армии нейтралов. Слушая, я невольно поморщился. Кого они выставят? Бойцов 200-300 уровней? Их перемелют одним Армагеддоном. А чтобы предотвратить бессмысленные смерти, я велел бомбовозу придержать неписи в тылу, ведь и без них найдется кому драться. Наши союзники, Модус, Странники, Экскоммуникадо и их дочерние кланы, включая Т-Модус и Тайпан, громко объявили войну детям Кратоса, заявив об этом на пресс-конференции в Реале и для газет Дисгардиума. Ошарашенный вестник Содружества вышел с аршинным заголовком на первой странице «Гражданская война» и чуть ниже «Или передел сфер влияния». «Каждый свободный наемник на бирже – потенциальный противник», заявил Хорватс и еще до объявления войны выкупил контракты всех тех, кто продавал свой меч или магию. А чтобы подрезать возможности детей Кратоса, союзники не ограничились неписями. Хинтерлист объявил набор игроков от 400 уровня и пообещал не только оплатить их услуги, но и выдать долю в добыче. Щедрость союзников объяснялась не только принесенными клятвами ни словом, ни делом, ни бездействием не причинять вреда Скифу и разграблением хранилища с несметными сокровищами, но и понятным нежеланием терять бонусы единства. Бомбовоз рассказал им о четвертом храме, строящемся в подводном царстве, но в ответ получил немного не ту реакцию, которую ожидал. «Четвертый храм», — пробормотал Хинтерлист. «Четвертый? Ну да, повышенный лимит на последователей. А где, ты говоришь, наги его строят?» «В подводном царстве», — ухмыляясь, ответил Бом. «Недалеко от Миаза». Увидев перспективу попасть в еще одну новую локацию, лидеры союзных кланов отнеслись к задаче вырвать меня из хищных лап детей Кратоса с преувеличенным энтузиазмом, решив сравнять с землей не только Парамаунт, но и вообще все замки и владения Галлахеров. Впрочем, к этому решению их подвел бомбовоз, преследуя нашу цель отомстить Галлахерам. Хинтерлист, разумеется, приложил все усилия, чтобы король Бастиан I принял бомбовоза. Так мой друг попал на встречу с Бастианом второй раз за день и рассказал его величеству, с какой целью собираются в Даранте жрецы Ниргала. Услышав, что новая верховная жрица Лучезарного – гостья из бездны, Бастиан пришел в ярость и лично открыл портал для очень пестрой компании – демона-деспота, легендарного грандмастера безоружного боя Аямы и ниндзя Гироса. Чтобы король не сильно терзался сомнениями, деспот стараниями суккубы Неги появился в Даранте в человеческом обличье и был представлен Бастиану как Патрик О'Грейди, заслуженный ветеран армии Содружества и почетный гражданин вольного города Тристада. Король наспех огласил указ, запрещающий поклоняться Ниргалу и вести любую религиозную деятельность на территории Содружества вне храмов. Жрецов, уже начавших обряд, в главном храме Ниргала окружили королевские гвардейцы. Их капитан огласил указ Его Величества, сообщив, что здание окружено, и предложил выходить по одному. Первый инквизитор Ларион, покинувший храм последним, был очень недоволен и призвал аспектов света. Но просуществовали они недолго, потому что инквизитору сильно досталось от мясорубки комбайнера деспота, астрального урона Гироса и незримых кулаков Аямы. Ларион спешно ретировался, приказав жрецам стоять насмерть во имя Ниргала и не сходить с пути света, а с его исчезновением развоплотились и аспекты. Храм разнесли в каменное крошево, а немногие выжившие жрецы разбежались, в общем, сошли с пути света. Жители столицы разделились. Кто-то праздновал и чествовал героев, избавивших Содружество от светоносных жрецов-кровопийц, а кто-то затаился и собирал вещи, не желая отказываться от Лучезарного. Как бы там ни было, по словам бомбовоза, в Даранте теперь собираются поставить памятник ему, Гиросу, Патрику и Аяме. Вот О'Грейди удивится, когда посетит столицу Содружества. Все это случилось нашей ночью. А сейчас близился рассвет, и скоро Скиф и Ядро Чумного Мора должны были явиться в Дисгардиум. Союзные силы продавливали купол Парамаунта. В успехе осады я уже не сомневался, нам удалось больше, чем планировалось изначально. Мы получили союзников оттуда, откуда не ждали. Когда бомбовоз вернулся на Кхаринзу, после разгрома жрецов Ниргала, перед ним неожиданно появился Нген Кулин. Смотритель ушедших сказал, что Монтазавр, когда я его отпустил, обещал мне защищать храм спящих на Кхаринзе. Оказалось, что и на основного защитника храма, то есть меня, тоже распространялась его опека. И потому он поможет вызволить душу Скифа из заточения в Междумирье. Слушая Бома, я посмотрел на проснувшегося Большого По и подумал, что у него освободились две вакансии легатов. Два места, за которые можно что-то купить. Например, Йоши организовал мне приват с Дестини Виндзор. Мы встретились с нею и лидером основного рейда детей Шиндлером, которого в реале звали Тимо Аверсоном. Разговор сложился очень коротким. Мы сразу нашли взаимопонимание, потому что к этому моменту Лига Гоблинов уже сделала громкие заявления, и бойцы детей искали лазейки в контрактах, чтобы покинуть тонущий корабль. Обещание, что оба получат звание легатов Чумного Мора, мотивировало Дестини и Шиндлера искать эти лазейки активнее, и, насколько я знаю, они их нашли. В общем, все складывалось хорошо. Детям Кратоса конец, и мы с Полидевком получим свободу, четвертый храм спящих вот-вот будет готов, а Нергал обломался с призывом девятки. Растерял жрецов и сейчас наверняка затаился. Единственное, что меня немного тревожило, это слова Исмаэля Кальдерона, сказанные на прощанье. Я не знаток религии, но сетью пользоваться умею. Оказалось, что Самаэль, падший ангел, это одно из первых имен Люцифера. В преисподней я встречался с его игровым воплощением, Люцием, и он обещал, что мы еще пересечемся. Тогда я не придал его словам значения, но сейчас... Кто он? Игрок, чье сознание проникло в Неписи? Игрок, управляющий одним из князей преисподней? Или Непись, завладевший сознанием игрока? Все эти версии не стоили и ломаного гроша, потому что Исмаэль Кальдерон не игрок. Лидер объединенного картеля не принадлежит себе, у него нет и минуты, чтобы проводить ее в капсуле. Единственная версия, которая объясняла бы, почему Исмаэль Кальдерон и Люций один, одна сущность, была слишком пугающей, вдаваться в нее не хотелось, да и не было времени поразмышлять. Пообещав себе, что обязательно обсужу ее с бегемотом, я успокоился. Спящий должен знать о таких вещах. В любом случае, Исмаэль Кальдерон, кем бы он ни был, выполнил свое обещание и не только расчистил небо над Калийским дном, но и сделал так, что Джошуа Галлахер продолжал думать, что контролирует нашу базу. Что именно произошло в небе, я не видел. Хайро запретил соваться на крышу, но в общих чертах мне рассказали. Истребители картеля подавили связь и контроль управления флайерами из эми-пушек, а следом влепили ракетами. Их человек, лидер отряда наемников, нейтрализовал пилота, посадил флайер и с дистанции взорвал его вместе с заблокированным там десантом. Среди убитых были его товарищи, но, видимо, его долг картелю был очень велик. Он же держал связь с человеком Галлахера. Оставалось вывести из-под удара Эда, Риту и моих родителей на Луне. Хайро сказал, что ими занимаются, и мне не нужно забивать себе голову. И все равно, глядя, как таймер отсчитывает последние секунды, я чувствовал смутное беспокойство, словно все эти победы — мелочи, и надвигается что-то намного более страшное.